Индукционная техника части тела. А теперь осознайте пространство, которое занимают в пространстве губы. И ощутите объем, который занимают губы в пространстве. А теперь осознайте пространство, которое занимает в пространстве челюсть. Почувствуйте объем, который занимает челюсть в пространстве. А теперь ощутите пространство, которое занимают в пространстве щеки. Почувствуйте плотность пространства, которое занимает ваши щеки в пространстве. А теперь ощутите пространство, которое занимает в пространстве нос. Ощутите объем, который занимает нос в пространстве. А теперь ощутите пространство, которое занимает в пространстве глаза. Ощутите объем, который занимают глаза в пространстве. А теперь обратите внимание на пространство, которое занимает в пространстве верхняя часть головы, лоб и виски. Ощутите объем, который занимает в пространстве лоб и виски. А теперь сфокусируйтесь на пространстве, которое занимает лицо. Ощутите плотность пространства, которое занимает ваше лицо в пространстве. А теперь ощутите пространство, которое занимают в пространстве уши. Почувствуйте объем, который занимают в пространстве ваши уши. Переведите осознанность на пространство, которое занимает в пространстве голова целиком. Ощутите объем, который занимает в пространстве голова. А теперь осознайте пространство, которое занимает в пространстве верхняя часть корпуса. Ощутите плотность пространства, которое занимают грудь, ребра, сердце и легкие, спина, лопатки и плечи. Ощутите объем, который занимает в пространстве верхняя часть корпуса. А теперь ощутите пространство, которые занимают в пространстве верхние конечности, от плеча до кисти. Почувствуйте их вес в пространстве. Ощутите плотность пространства, которое занимают плечи, предплечья, локти, запястья, кисти. Ощутите вес пространства, которое занимает верхние конечности от плеча до кисти. Теперь сфокусируйтесь на пространстве, которое занимает в пространстве нижняя часть корпуса. Живот, ребра, бока, нижняя часть спины, поясница. Ощутите объем, который занимает в пространстве вся нижняя часть корпуса, в пространстве. Теперь переведите внимание на плотность пространства, которое занимают ваши нижние конечности. Ягодицы, область паха, бедра. Ощутите вес пространства, которое занимают голени, щиколотки, ступни, большие пальцы ног. Почувствуйте пространство, которое занимает нижние конечности, в пространстве. А теперь осознайте пространство, которое занимает в пространстве все тело. Почувствуйте плотность пространства, которое занимает все ваше тело, в пространстве. Теперь ощутите пространство вокруг тела. Почувствуйте объем, который занимает пространство вокруг вашего тела в пространстве. Осознайте пространство, в котором расположено это пространство, в пространстве. А теперь переведите внимание на пространство, которое занимает пространство комнаты в пространстве. Почувствуйте объем пространства, которое занимает комната в пространстве. А теперь ощутите пространство, которое занимает все это пространство в пространстве. Почувствуйте объем пространства, которое занимает это пространство в пространстве.